48. Март 18. Пространственные посылки укрепляют связь с космосом и очень полезны человеку. Каждый человек сотрудничает с пространством, независимо от того, знает он это или нет. Аура человека представляет собою кристаллические отложения различных энергий, излучающих магнитные эманации различного порядка. Аура Земли плотно насыщена излучениями миллиардов людей. Эти излучения по роду, качеству, напряжению и характеру своему образуют, соответственно, и сродные сферы. И каждая вибрация, излучаемая микрокосмом человеческим, всегда вызывает свой отзвук или движение в соответствующую характеру сфере. На движение в ауре человеческой всегда что-то и где-то звучит ответно в пространстве. Вибрации в ауре человека и пространственный отзвук на нее будут полюсами одного и того же явления, протянутого от человека в пространство. Темное или светлое сотрудничество зависит от характера того движения, которое происходит в ауре человека и затрагивает всех одинаково чувствующих или могущих чувствовать. Аура человека и соответствующие вибрациям сферы земные и невидимые усиливаются взаимно. В каждом своем действии человек не один, но связан со всеми, одинаково и схоже с ним действующими и действовавшими людьми. Стоит предаться любому чувству, мысли или эмоции, и тотчас же пространственный отклик свяжет человека с явлениями, сродными его переживаниям. И когда сбрасывается тело, и человек освобождается от ограниченности плотной, пространственные притяжения, установленные им при жизни на Земле, начинают действовать особенно мощно, ибо уже весь человек безудержно привлекается к родственным по сущности сферам, с которыми он установил контакт и привык созвучать на Земле. Это относится ко всем действиям человека, плохим и хорошим. Пьяница не одинок в своем увлечении. Все пьяницы мира, его сотрудники, помощники и усилители его вожделения, а также и все астрально порожденное ими. Сфера этого явления широка и обширна. И созвучие с поклонниками Бахуса соответствует напряженности устремлений. Сотрудничество полное, справедливое и в соответствии с напряженностью вожделения. Каждая эмоция, мысль человека, вызывая пространственное созвучие, заслуживает сугубого внимания и осмотрительности, то есть контроля. Радостью вызываем из пространства радость. Горем — горе. Раздражением притягиваем яд и империла и так далее. Созвучит со сферами все, что вибрирует в человеке, порождая различные излучения. Потустороннюю участь человека легко определить, зная, на каких ключах разыгрывал он свою симфонию жизни. На этих ключах и будут звучать они для него и там, но в условиях тонких. Потому, говоря языком церкви, можно сказать: иная участь праведнику, иная участь грешнику, то есть светлому или темному духу. Каждый определяет судьбу свою по созвучию энергии, отложенных в его ауре, со сферами пространственных отложений в ауре планеты. Эти сферы магнитно притягивают в свою орбиту созвучащих им духов. Процесс справедлив. Каждый получает то, к чему устремлялся. Человек, всю жизнь прикованный болезнью к постели, но устремлявшийся к звездам, в их сферах и прибудет. Устремление определяет надземный путь человека и созвучие утверждает его.